о справедливости. С незапамятных времен люди говорят и пишут о справедливости. Может быть, даже с тех самых пор, как вообще начали говорить и писать. Но до сих пор вопрос, по-видимому, не решен, что такое справедливость и как ее осуществить в жизни. Трудно людям согласиться в этом деле, потому что они чувствуют жизненное практическое значение этого вопроса, предвидят невыгодные последствия для себя и потому спорят, как заинтересованные, беспокойные, подозрительно, того гляди, согласишься на свою голову, и что тогда? Каждый из нас желает справедливости и требует, чтобы с ним обходились справедливо. Каждый жалуется на всевозможные несправедливости, причиненные ему самому, и начинает толковать справедливость так, что из этого выходит явная несправедливость в его пользу. При этом он убежден, что толкование его правильно, и что он совершенно справедливо относится к другим, но никак не хочет заметить, что все возмущаются его справедливостью и чувствуют себя притесненным и обойденным. Чем скуднее, теснее и насильственнее жизнь людей, тем острее они переживают все это, и тем труднее им договориться и согласиться друг с другом. В результате оказывается справедливости столько, сколько недовольных людей, и единой настоящей справедливости найти невозможно. А ведь, строго говоря, только о ней и стоит говорить. Это означает, что интересы и страсти искажают великий вопрос. – Ум не находит верного решения, и все обрастает дурными и ловкими предрассудками. Из предрассудков возникают ложные учения, они ведут к насилию и революции, а революции приносят только страдания и кровь, чтобы разочаровать и отрезвить людей, оглушенных своими страстями. Так целые поколения людей живут в предрассудках и томятся в разочаровании. И иногда бывает так, что самое слово «справедливость» встречается иронической улыбкой и насмешкой. Однако все это не компрометирует и не колеблет старую благородную идею справедливости, и мы по-прежнему должны противопоставлять ее всякой бессовестной эксплуатации, всякой классовой борьбе и всякому революционному уравнительству. Мы можем быть твердо уверены, что ей принадлежит будущее, и все дело в том, чтобы верно постигнуть ее сущность. Французская революция XVIII века провозгласила и распространила вредный предрассудок, будто люди от рождения или от природы равны, и будто вследствие этого со всеми людьми надо обходиться одинаково. Этот предрассудок естественного равенства является главным препятствием для разрешения нашей основной проблемы. Ибо сущность справедливости состоит именно в неодинаковом обхождении с неодинаковыми людьми. Если бы люди были действительно равны, то есть одинаковы телом, душой и духом, то жизнь была бы страшно проста, и находить справедливость было бы чрезвычайно легко. Стоило бы только сказать «одинаковым людям одинаковую долю» или «всем всего поровну», и вопрос был бы разрешен. Тогда справедливость можно было бы находить арифметически и осуществлять механически. И все были бы довольны, ибо люди в самом деле были бы как равные атомы, как механически перекатывающиеся с места на место шарики, до неразличимости одинаковые и внутренние, и внешние. Что может быть наивнее, упрощеннее и пошлее этой теории? Какое верхоглядство или даже прямая слепота приводит людей к подобным мертвым и вредным воззрениям? После французской революции прошло 150 лет. Можно было бы надеяться, что этот слепой материалистический предрассудок отжил давно свой век. И вдруг он снова появляется, завоевывает слепые сердца, торжествует победу и обрушивает на людей целую лавину несчастья. А на самом-то деле люди не равны от природы и не одинаковы ни телом, ни душою, ни духом. Они родятся существами различного пола. Они имеют от природы не одинаковый возраст, неравную силу и различное здоровье. Им даются различные способности и склонности, различные влечения, дары и желания. Они настолько отличаются друг от друга телесно и душевно, что на свете вообще невозможно найти двух одинаковых людей. От разных родителей рожденные, разной крови и наследственности, в разных странах выросшие, по-разному воспитанные, к различным климатам привыкшие, не одинаково образованные, с разными привычками и талантами, люди творят не одинаково и создают не одинаковое и неравноценное. Они и духовно не одинаковы. Все они различного ума, различной доброты, несходных вкусов, каждый со своими воззрениями и со своим особым правосознанием. Словом, они различны во всех отношениях, и справедливость требует, чтобы с ними обходились согласно их личным особенностям, не уравнивая неравных и не давая людям необоснованных преимуществ. Нельзя возлагать на них одинаковые обязанности. Старики, больные, женщины и дети не подлежат воинской повинности. Нельзя давать им одинаковые права. Дети, сумасшедшие преступники, не участвуют в политических голосованиях. Нельзя взыскивать со всех одинаково. Есть малолетние и невменяемые, с них взыскивается меньше. Есть призванные к власти, с них надо взыскивать строже. И так далее. И вот кто отложит предрассудки и беспристрастно посмотрит на жизнь, тот скоро убедится, что люди не равны от природы, не равны по своей силе и способности, не равны и по своему социальному положению, и что справедливость не может требовать одинакового обхождения с неодинаковыми людьми. Напротив, она требует неравенства для неравных, но такого неравенства, которое соответствовало бы действительному неравенству людей. Здесь-то и обнаруживается главная трудность вопроса. Людей бесконечное множество, все они различны. Как сделать, чтобы каждый получил в жизни согласно своей особливости? Как угнаться за всеми этими бесчисленными своеобразиями? Как воздать каждому свое по формуле римской юриспруденции? Они не одинаковы, значит, и обходиться с ними надо не одинаково, согласно их своеобразию, иначе возникнет несправедливость. Итак, справедливость совсем не требует равенства, она требует предметно обоснованного неравенства. Ребенка надо охранять и беречь. Это дает ему целый ряд справедливых привилегий. Слабого надо щадить, уставшему подобает снисхождение, безвольному надо больше строгости, честному и искреннему надо оказывать больше доверия. С болтливым нужна осторожность, с одаренного человека справедливо взыскивать больше. Герою подобают почести, на которые ни герой не должен претендовать. И так во всем и всегда. Поэтому справедливость есть искусство неравенства. В основе ее лежит внимание к человеческой индивидуальности и к жизненным различиям. Но в основе ее лежит также живая совесть и живая любовь к человеку. есть особый дар справедливости, который присущ далеко не всем людям. Этот дар предполагает в человеке доброе, любящее сердце, которое не хочет умножать на земле число обиженных, страдающих и ожесточенных. Этот дар предполагает еще живую наблюдательность, обостренную чуткость к человеческому своеобразию, способность чувствоваться в других. Справедливые люди отвергают механическое трактование людей по отвлеченным признакам. Они созерцательны, интуитивны. Они хотят рассматривать каждого человека индивидуально и постигают скрытую глубину его души. Вот почему справедливость есть начало художественное. Она созерцает жизнь сердцем, улавливает своеобразие каждого человека, старается оценить его верно и обойтись с ним предметно. Она внимательна, бережна, социальна, она блюдет чувство меры, она склонна к состраданию, к деликатному снисхождению и прощению, она имеет много общего с тактом. Она тесно связана с чувством ответственности. Она по самому существу своему любовна. Она родится от сердца и есть живое проявление любви. Безумно искать справедливость, исходя из ненависти, ибо ненависть завистлива. Она ведет не к справедливости, а к всеобщему уравнению. Безумно искать справедливости в революции, ибо революция дышит ненавистью и местью. Она слепа, она разрушительна, она враг справедливого неравенства. Она не чтит высших способностей, как говорил Достоевский. А справедливость сама по себе есть одна из высших способностей человека, и призвание ее состоит в том, чтобы узнавать и беречь высшие способности. Люди будут осуществлять справедливость в жизни тогда, когда все, или, по крайней мере, очень многие, станут ее живыми художниками и усвоят искусство предметного неравенства. И тогда справедливый строй будет сводиться не к механике справедливых учреждений, а к органическому, интуитивному нахождению предметных суждений и предметных обхождений для непрерывного жизненного потока человеческих своеобразий. Справедливость не птица, которую надо поймать и запереть в клетку. Справедливость — неотвлеченное правило для всех случаев и для всех людей, ибо такое правило уравнивает, а не опредмечивает, от слова «предмет» — жизнь. Справедливость не следует представлять себе по схемам раз навсегда для всех людей повсюду, ибо она именно не раз навсегда, а живой поток индивидуальных отступлений. Она не для всех людей, а для каждого в особенности. Она не повсюду, а живет исключениями. Справедливость нельзя найти ни в виде общих правил, ни в виде государственных учреждений. Она не система, а жизнь. Ее нужно представлять себе в виде потока живой и предметной любви к людям. Только такая любовь может разрешить задачу. Она будет творить жизненную справедливость, создавать в жизни и в отношениях людей все новое и новое предметное неравенство. Вот почему в жизни важнее всего не найденная раз навсегда справедливость. Это иллюзия, химера, вредная и неумная утопия. В жизни важнее всего живое сердце, искренне желающее творческой справедливости – И еще всеобщая уверенность, что люди действительно искренне хотят творческой справедливости и честно ищут ее. И если это есть, тогда люди будут легко мириться с неизбежными несправедливостями жизни, условными, временными или случайными, или будут охотно покрывать их жертвенным настроением. Ибо каждый будет знать, что впереди его ждет истинная, то есть художественно-любовная справедливость.